Вдруг около часа пополудни из переулков хлынула к храму Птаха пьяная толпа, вооруженная топорами и дубинами. Это были рыбаки, греческие матросы, пастухи, ливийские бродяги, даже каторжники из рудников Турры. Во главе шел человек исполинского роста с факелом. Он остановился у ворот храма и громовым голосом обратился к народу. «А знаете ли вы, правоверные, о чем совещаются тут верховные жрецы и иномархи? Они хотят заставить его святейшество фараона Рамсеса лишить рабочих еще одной ячменной лепешки в день, а крестьян обложить новыми податями по драхме на душу. Верьте мне, говорю вам, вы поступаете глупо и подло, когда стоите здесь, сложа руки. Пора, наконец, выловить храмовых крыс и отдать их в руки фараона, господина нашего, против которого сговариваются безбожники. Если нашему повелителю придется смириться перед советом жрецов, кто тогда заступится за честный народ?» «Он правильно говорит», — раздались голоса в толпе. «Фараон велит дать нам седьмой день отдыха и наделить нас землей. Он всегда сочувствовал простому народу. Помните, как 2 года назад он освободил крестьян, отданных под суд за нападение на усадьбу еврейки? Я сам видел, как он тогда избил писца, взимавшего с крестьян незаконные поборы. Да живет вечно повелитель наш Рамсес XIII, покровитель угнетенных!» «Смотрите!» — послышался голос издалека. «Скотина сама возвращается с пастбищ, как будто близится вечер». «Какое нам дело до скотины? Валяй на жрецов!» «Эй вы!» — крикнул исполин у ворот храма. «Лучше откройте нам добром! Мы хотим знать, о чем совещаются жрецы с номархами!» «Откройте, а то мы высадим ворота!» «Странное дело!» — говорили поодаль. «Птицы садятся на деревья, словно готовятся ко сну. А ведь сейчас только полдень. В воздухе чуется что-то недоброе. Боги! Уж ночь надвигается, а я еще не нарвала салата к обеду», — спохватилась какая-то девушка. Но все эти замечания заглушил крик пьяной банды и стук бревен, ударяющих в бронзовые ворота храма.